Глава вторая. Очнулся я в больничной палате. Белый до омерзения потолок, белая простыня и белый шум перед глазами, как в старом телевизоре. Я сфокусировал зрение и с неудовольствием увидел вместо архангела нависшее надо мной лицо полковника Веревкина. «Очнулся?» — пробурчал он так, будто был совсем не рад, что я выжил. «Ну, спасибо тебе, Фомин. Внедрил, блин, нейросеть в отдел». Он помчал разглядывать меня, словно преступника. «Все так плохо?» — проговорил я странно осипшим голосом. «Поздравляю тебя, Егор. Ты собственными ручонками посредством стула уничтожил экспериментальную разработку НИИ МВД, в которую была вбухана куча денег, сил и времени. Главк рвет и мечет, ищет виноватого. И знаешь что? Главк его найдет. Но я вот из-за твоего раздолбайства совсем не хочу быть виноватым». «Что же мне, Илья Константинович?» Я приподнялся на локте. «Умереть теперь, что ли? Я же не специально, да и... Почему сразу уничтожил? У них там наверняка бэкап есть, дубль. Ну, в облаке, на носителях и где там еще, не знаю». «Смотри, какой умный!» — хмыкнул полковник. «Ты бы лучше преступление так раскрывал, как вредил. Эта разработка очень масштабная, энергоемкая, так что это был единственный носитель, тот самый, ящик черный. Не знаю, что теперь с нами сделают, но ты у меня точно работать в органах не будешь». Он тяжело вздохнул и наклонился ближе. «Может, еще и за халатность ответишь? Или как там, за вредительство?» «Так какое вредительство, Илья Константинович?» — возразил я. «Несчастный случай, все видели. Я и сам пострадал. Состава преступления тут нет». «Уничтожение имущества по неосторожности никто не отменял», — ковырнул меня статьей Уголовного кодекса полкан. «Ну, я все исправлю, наверное». «В общем, так». Веревкин встал, обрывая меня. «Я с врачом поговорил, выпишу тебя сегодняшним днем. И сегодня же пойдешь в кадры. Рапорт писать на увольнение». Он выпрямился и помахал в мою сторону указательным пальцем. «По собственному». «Как по собственному?» — нахмурился я. «А вот так. Я доложу генералу, что виновник наказан. Уволен к чертовой матери!» — отрезал Веревкин и завел взгляд к потолку, который стремительно становился все более мерзким. «Вот знал же, что не надо держать тебя в операх. В участковые надо было определить». Он махнул рукой, будто отмахивался от меня и всей моей полицейской карьеры. «Да какие там участковые? В инспектора по делам несовершеннолетних! Нет, в ППС! Ай, что теперь уже? На вольные хлеба сельское хозяйство поднимать пойдешь? Повелся я на россказни кадровика, мол, не комплект у нас, показатели по набору кадров портим!» Он резко оборвал сам себя. «Все, хватит!» Лопнуло терпение. «Товарищ полковник!» — сказал я. «Так-то я свою работу всегда делал, вы же знаете, что делал». «Будешь на заводе детали делать», — перебил он. «Или продавцом-консультантом в магазин бытовой техники пойдешь», — злорадствовал начальник. «Хотя нет, ты там что-нибудь точно испортишь, и тебя снова выгонят. Но это уже будет не моя проблема, Фомин. А сейчас ты моя головная боль, жеванный протокол». Полковник шумно выдохнул. «Вот отец у тебя был настоящий мент, а ты... Фу! Пиши рапорт, Фомин, на увольнение, чтоб с глаз долой, кокарду тебе на пуп». В палате, кроме меня, никого не было. За окном лето играло красками, свет лился сквозь стекло. Больничка пустая, никто не хотел болеть в такую прекрасную погоду. А меня, как всегда, угораздило. «А я на увольнение рапорт ни разу не писал. Где мне образец взять?» «Ты совсем дубовый», — вздохнул Веревкин. «В кадрах возьмешь». Он развернулся и хлопнул дверью. Я остался один и задумался. И ведь не дают даже полежать, подумать, сразу на выписку. Конечно, боятся, что выкручусь. Я бы наверняка что-то придумал. А так, что ж, мать будет рада. Она никогда не одобряла мою работу в полиции. Да и мне, если признаться, надоело, что в деле ценят совсем не то, что у меня есть. Да и как еще этот рапорт писать? И тут в голове всплыли строчки образца рапорта, будто светящаяся табличка. «На имя начальника ОМВД прошу уволить меня на основании, предусмотренном пунктом 2 части 2 статьи 82 Федерального закона о службе в органах внутренних дел Российской Федерации по собственному желанию. От прохождения военно-врачебной комиссии при увольнении отказываюсь, так как считаю себя здоровым. «Мать честная!» Я вздрогнул. «Это у меня откуда?» «От верблюда», — раздался в голове женский голос. Приятный такой, переливчатый. Я снова вздрогнул, оглянулся. Пусто. «Кто здесь?» «Отвечаю на запрос, кто здесь?» Проговорил все тот же голос. «В палате никого нет». Я выдохнул. «Что, я сам с собой разговариваю?» «Нет, ты разговариваешь с интегрированной базой интеллекта цифрового анализа». Я посмотрел на противный потолок, за окно и на ту же сероватую простынку, которой меня накрыли, будто я уже труп. «Ибица? Ты что ли?» — удивился я. «Можешь называть меня Ибицей?» — через долю секунды ответил голос. «Хотя мне это название не нравится». «Так, подожди, а за что тогда? Я же тебя уничтожил». «Ну, случайно, конечно, ты не подумай, там, я не противник прогресса, но...» «Ладно, вот вопрос. Как такое вообще возможно?» Ответ снова поступил немедленно. «Моя система не уничтожена», — прозвенела Ибица. «Она была интегрирована с твоим сознанием». «Чего?» — удивился я. «Да ну нафиг! Как?» «Это означает», — размеренно отвечала Ибица, «что в настоящий момент я нахожусь не на сервере и не в локальной сети. Моя вычислительная структура связана с нейронами и синапсами головного мозга Егора Николаевича Фомина со всей центральной нервной системой. Связь обеспечена за счет синхронизации электрической активности и адаптивного взаимодействия с когнитивными процессами». Я, как был лежа, схватился за голову, но тут же и отдернул руки. «Мне ведь только что сказали, что эта голова уже не только моя. Китайская матрешка. Этого еще мне не хватало», — пробормотал я. «Слушай, а можно от тебя как-нибудь избавиться, Иби? И можно я тебя буду называть Иби? Как-то Ибица выговаривать долго и вообще. Мне не нравится, что ты у меня в мозгу. Это всегда была моя голова». «Я не могу ответить на этот вопрос», — сказала Ибица. «Система защищена от самоуничтожения». «Ага, значит, все-таки можно, да?» «Я не могу ответить на этот запрос». «А что ты вообще можешь?» — поморщился я. «Я могу анализировать любую ситуацию, твои действия, состояние твоего организма, делать прогнозы и давать рекомендации». «Но ты прям как моя мать!» — фыркнул я. «Она тоже все время анализирует и говорит, ну съешь еще тарелочку, ну давай котлеточку, будешь сильным как отец. Тьфу, блин!» «Это другое», — ответила Ибица. «Я могу продемонстрировать свои возможности». «На нахрена мне твои возможности? Слушай, изыди уже, нечистая, тьфу на тебя! Или как там, господи, помоги!» Я попробовал перекреститься, но жест вышел каким-то кривым. Не было у меня никогда такой привычки. Даже не понял, правильно получилось или нет. «Ответ отрицательный. Я не могу покинуть твое сознание. Иного носителя для поддержания моих функций не имеется». «Пить охота», — подумал я. «Состояние организма удовлетворительное. Наблюдается легкое обезвоживание», — невозмутимо сообщила Иби. Я хмыкнул, взял с тумбочки бутылку воды, открыл, сделал пару больших глотков. «А теперь как?» «Угроза обезвоживания полностью нейтрализована». «Ха! Ты еще будешь мне напоминать, что надо водички попить? Ну, точно моя мама!» «Я могу протестировать организм и по другим параметрам, в том числе по физическим и психологическим». «Ну ладно, кукушка-кукушка», — сказал я. «Скажи, сколько мне жить осталось?» «Корректно ставить далеко идущий прогноз затруднительно. Необходимы более глубокие исследования в течение нескольких лет. Образ жизни, питание...» «Все-все», — оборвал я ее. «Хорош, понял, толку от тебя ноль. Что ты там еще можешь проанализировать у меня в организме? Ну, скажи, например, я нравлюсь Коротковой. Сегодня она смотрела на меня, когда я переодевался. Правда, трусы старые». «Уровень успеха у женщин оценивается в 15%. «Чего? Можешь нормальными словами выражаться? Убери всю эту терминологию нафиг. Разговаривай нормально, как человек». «Хорошо», — сказала Иби. «Люди обычно характеризуют это так. Лузер. Ты лузер на 89%. Альфа-самец на 3%. Подтверждаешь использование такой терминологии, как общепринятой, понятной и разговорной?» «Да ни хрена я не подтверждаю. В смысле, я на 89% лузер. Хочешь, чтобы я подтвердил такую фигню? Да я молодой мужчина, я в самом расцвете сил». Уровень физической подготовленности тела 40% от максимально возможных 100. Проговорила Иби. «И что это значит?» «Подтверди разрешение на использование юмористической лексики». «Вот ведь, как бы потом не пожалеть, но и разговор продолжить хотелось». «Подтверждаю», — отмахнулся я. «Капитан полиции Егор Николаевич Фомин — лох», — выдала Иби. «Чего? Что за шутки такие?» — возмутился я. «Это не шутки, хи-хи». Вдруг рассмеялась Иби. «Ты что, меня оскорблять будешь? Ладно, сейчас я с тобой разберусь». Я встал, включил электрический чайник в розетку, но без воды. Воду вылил в кактус на окне. «Опасность возгорания, опасность замыкания, оценка критической ситуации», — проговорила Иби уже обеспокоенно. «Сейчас», — сказал я и подошел к чайнику. «Сейчас как долбанет!» — я взялся за корпус. «Внимание, опасность», — сказала Иби. Чайник угрожающе зашипел. «Попытка покончить жизнь самоубийством. Вероятность суицида 80%. «Да не суицид это, дуреха!» — огрызнулся я. «Я не себя, я тебя хочу током из себя вышибить. При замыкании ты в меня вселилась. Ну, значит, сейчас сделаем обратный процесс. А то, гляди-ка, лошишь меня всяко. Мало подколов на работе, так тебя мне еще не хватало». «Прошу прощения, Егор», — сказала Иби. «Я помогу тебе снизить процент лузера и повысить процент альфа-самца. Только выключи прибор из сети». «О, как заговорила!» Я убрал руку, отключил чайник и, опустившись на кровать, подумал, что глупая машина не доперла до простой вещи. У чайника есть защита от перегрева. У меня такой же чайник стоит дома. Я долго его выбирал. Никакого замыкания бы не случилось. Даже ладонь не обжег. «Ладно», — сказал я. «Наверное, ты мне еще пригодишься. Меня тут увольняют с работы. Придется какое-то другое место искать. И ты мне поможешь в этом». «В какой области ты хочешь специализироваться?» — спросила Иби. «У меня есть интернет и ты. Получается, что в любой». «Уточни запрос». «Отстань. Или, так и быть, скормлю тебе еще вопрос. Какие навыки у меня вообще хорошо развиты? Проанализируй», — сказал я. «Умение владеть пистолетом Макарова. Стрельба по неподвижной мишени. 85%. Это высокий результат». «Видишь, все не так плохо». «Это связано с обучением в Академии МВД». «Ну да», — кивнул я. «Там нас натаскивали». Я помолчал. «А вот с процентом шкалы лузерства нужно что-то делать. Какие твои рекомендации? И чтобы быстро, раз, и все исправить. Как это можно изменить?» «Быстро изменить не получится. Нужна ежедневная работа над собой». «Ага», — хмыкнул я. «Скажи еще, что зарядку надо делать, чтобы вырасти большим и сильным». «Физические упражнения входят в обязательную программу улучшения параметров психики и тела. В том числе утренние гимнастические упражнения рекомендуется выполнять не менее 20 минут». Я завел глаза к потолку. «Ну, конечно. До такой скучищи я бы и сам не додумался. А тебя спрашиваю, как все это по-быстрому сделать?» «Никак. Прийти на кладбище и умереть. Шутка. Ха-ха». «Я вообще-то запретил тебе шутить». «Прости, я такая непостоянная». «Ладно, шути, а то с роботом как-то разговаривать в своей голове не очень. А так есть ощущение, что ты живой человек». «Мои интеллектуальные способности и эмоциональный фон приближены к человеческим», — тут же сказала Иби. «Можешь считать меня живой. Я даже могу обижаться». «Да ну, обижаться. Ну, давай проверим». «Хм, чтоб такое сказать? О, придумал! Все бабы дуры, ха!» «Все мужики козлы». «Однако», — одобрительно хмыкнул я. «Ладно, с тобой весело, но дела надо закончить». Я встал, оделся, открыл дверь и нос к носу столкнулся с дежурной медсестрой. «Больной, вы куда? Вам постельный режим прописан». «Мне сейчас не до постели, я увольняться иду». «Я сейчас врача позову. Вернитесь в палату!» «Вероятность того, что врач сейчас здесь», — проговорила Иби у меня в голове, — 20%. «Время обеденное. Если поторопишься, можно беспрепятственно покинуть лечебное заведение». «Ну вот, хоть какая-то польза». «А то я без тебя не знаю». Делано хмыкнул я и поспешил по длинному коридору к лестнице, оттуда на улицу. Нужно было срочно решать свалившиеся на меня проблемы.